Эмиль сидел в директорском кабинете во французском стиле. Костюм, купленный на Елисейских полях, туфли из первоклассной кожи, дорогой одеколон. Он достал бутылку виски и налил себе и мне. Но так как я до этого практически ничего не пил, разве что сладкое вино да чуть-чуть коньяка под селедочку, когда по субботам ходил с отцом в синагогу, то я непроизвольно сморщился. Эмиль это заметил и засмеялся. «Сколько тебе лет, малыш?» — спросил он. Я сказал, что мне 23. Кстати, ему самому в то время было лет 25-26. Я рассказал, что последние 2 года был председателем студенческой организации Иерусалимского университета. Хотя он, разумеется, знал это уже и без меня. Его, конечно же, обо всем проинформировали. «Да», — сказал он, посмотрев на меня искоса. «Ты у нас, как я погляжу, прямо прожженный политик, куда там. А вот пить, судя по всему, не умеешь. Да к тому же, небось, еще и девственник». Аферб посмотрел на отца удивленно и прищурился. Рювен смущенно улыбнулся. Я весь съежился и вцепился рукой в лежавший на столе степлер, изо всех сил стараясь не покраснеть. Но тут Эмиль встал, дружески похлопал меня по плечу и сказал: «Ладно, не переживай. Я уверен, что на тебя можно положиться». Он дал мне кличку Марсо. У нас там у всех были тогда конспиративные клички. И поручил координировать деятельность агентов, работавших в разных районах Марокко. И вот под самым носом у султана Мухаммеда V, отца короля Хасана, нам удалось вывести в Израиль огромное количество евреев. Группами по 50 человек, в автобусах и хлебных фургонах, мы привозили их черти откуда. С Атласских гор, из Магриба, из самых отдаленных деревень, расположенных за 1000 километров от Касабланки. Причем делали мы это по субботам ночами. Никто не думал, что евреи способны нарушить заповедь субботы. Но раввины дали нам на это разрешение. «Возвращение на святую землю, — сказали они, — важнее субботы». Потом на пароходах мы переправляли людей в Гибралтар, а уже оттуда на самолетах Эль-Аля в Израиль, в Лот. Ну вот, а потом случилось это несчастье с Игозом. Кто же мог знать, что начнется шторм? Эмиль так и не смог себе простить, что позволил им выйти в море в такую погоду, без спасательных шлюпок на борту. Ведь среди утонувших были не только взрослые, но и дети. Рювен перевел дух, взглянул на часы, и ему стало не по себе. «Господи», — сказал он испуганно, — «я же совсем забыл, меня Хая ждет. Я ей обещал, что сегодня вернусь пораньше, и мы поедем в торговый центр. Нужно купить спортивные брюки и кроссовки для Йонатана». Афер хотел было спросить отца, где он сам был в ту роковую ночь, когда Игос пошел ко дну, но не стал. «Ладно», — сказал он, выключая камеру, — «продолжим в другой раз. Тем более, что неизвестно еще, пригодится ли мне этот материал для фильма или нет. Скорее всего, не пригодится». «А знаешь, — заметил Рювен, — тебе бы стоило сделать фильм про Эмиля. Нет, серьезно. Поговори при случае с его женой. Она тебе многое сможет рассказать. Правда, с тех пор, как он умер, мы с ней больше ни разу не виделись. Но я слышал, что она открыла художественную галерею. Где-то в старом Яффо, говорят». Они попрощались. Рювен вышел на улицу, сел в Субару, открыл окно и включил радио. Передавали вечерние новости. Но он слушал их вполуха. Мысли его были далеко. Он вспоминал, как много лет назад Эмиль, Юдит и он с Эммануэлой отдыхали на Ривьере. В Дешво с открытым верхом они проехали тогда вдоль всего Лазурного берега. Из Монако направились в Ниццу, оттуда в Канны, затем поехали в Марсель, потом в Париж. «Когда же это было?» — думал он.